Я могу понять, как Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонит компания МБА Финансы, зовут меня Смоляв Александр Викторович. А куда ты идешь? Да? Куда ты идешь? Я же слышу, ты куда ты идешь. Ты по улице со мной разговариваешь? Ты со мной разговариваешь? Да, да, с тобой, МБА Финансы. Со мной? Ну, я не могу никуда вообще идти, потому что я по гарнитуре разговариваю. Максимум вокруг монитора. Ирина Александровна. Ну, конечно. Конечно, это вы, да? Я. Звонил относительно задолженности вашей спецкомпании «Конго». Это онлайн-займ, который вы оформляли 23 мая 2019 года. С просрочкой на следующий момент 126 дней. Суммой задолженности 12 698 рублей 60 копеек. Который кредитор требует к оплате. Сегодня, завтра, 4-го включительно. Не, я все, что могу для Конго сделать, это передать привет Мыщуку, Петрищеву, еще там одной девочке. Больше ничего. В размере 12 тысяч. Не. Ограничимся приветами. Нет, расширены на ваши обязательства перед кредитором, правильно? Ну, все, я все нарушила, денег нет и не будет. А они держатся нормально. А с кем это связано? Вы же работаете. Ну и что? Ну как, ну что? Ну нормально получается. Сколько получаете? Да нормально я получаю. А вот сумку купить не могу, поэтому... Да. Теперь какая МФО мне подарит сумку, с той платить начну. Ирина Александровна, вы представляете, вот так вот. А если в дальнейшем нужно будет вам что-то приобрести? А если в дальнейшем нужно будет обратиться в займы или в кредит? Не-не-не, мне уже не дадут. Вы это даже не рассказываете про кредитную историю, вы испорчены. Это я лет через 10 теперь только пойду туда. Это все за 12 тысяч 600 рублей. Да нет, конечно. Да, конечно, нет. Ну, а почему вы мне платите тогда? Ну, потому что не буду. Говорю, на сумку собираю. Вот если они мне подарят, я прям сразу иду им платить. Если другая какая компашка подарит, значит, им оплачу. Поэтому кто мне подарит сумку... Кредитор вам ничем не обязан. Соответственно, тому я уделю своим вниманием. Ирина Александровна. Вы взяли на себя обязательства, правильно? Ну я же сказала, ну все, нарушил, ну надо меня уговаривать-то, перестань. Почему тебе уговаривать, Ирина Александровна? Ну, ты меня уговариваешь, сидишь, ну сам понимаешь, что уговариваешь. Сейчас еще скажи, я выставил требования, или кредитор вам выставил требования, даже не начинай. Ну вообще-то да, как бы я начал разговаривать, я сказал. Ну не начинай ты, господи, требования какое-то. Это кто-нибудь, знаешь, это поверит, кому вы первый раз там позвоните, второй, они еще на слово требования поведутся. А я тоже прожженная. Ирина Александровна, и что вы думаете, что произойдет? Это мне интересно. Да вот именно, что ничего не произойдет. Если бы что-то произошло или могло бы произойти, тогда бы я и разговаривала по-другому. А учитывая тот факт, что ничего не произойдет, завтра вы мне опять позвоните, и послезавтра и так в течение 3 месяцев, а потом кредитор, ну, по сессии, меня каким-нибудь дуракам спулят, они возьмут и приобретут проблемы себе в жизни в виде меня, лапули. Ирина Александровна, это нормально, что вам начинается в какое-то время тратонка принять штрафы, будет чего-то... Послушай, тебе вот это, дали гарнитуры в МБАМ, тебя недолюбливают там, она у тебя плохая, поправь как-нибудь, слышно, ужасно. Как ужасно, вы... Вот, уже лучше. Ты что-то поправил, уже громче заговорил? Да нет, все так и было, ничего не изменилось. Ладно, что-то мы опять отвлеклись вами от темы. Да, мы сейчас с тобой дойдем вообще до цветов и до облаков. Вот, а надо поговорить о требованиях кредитора. Да, может, и надо бы, конечно. Ну, кому надо-то? Кредитору бы надо, чтобы мы поговорили. А тебе не надо, мне не надо. В первую очередь вам необходимо, эту оплату провести. Да нет у меня такой необходимости. Вот мой организм пока вот этого не пожелал. Ну там я что-нибудь сладенького в данный момент хочу, это точно. А то, чтобы оплата, не. Ну это же чужие средства. Почему их не вернуть? Мы же обязаны их вернуть. Ну, вот я же говорю кредитору. Кредитор, хочешь, чтобы я вернула, да? Пойди в суд. Напиши заявление. Я подожди, еще одного кредитора отправлю. Вот, и потом мы все вернем. А он не хочет, говорит, нет, сейчас МБА позвонят, все заплатите. А я ему сразу сказала, облом. Почему вы сами не обратились? Почему я в суд, меня все устраивает. Вот мое сегодняшнее положение, оно меня устраивает. Угу. Даже разговоры с вами, они меня не напрягают. Тут может устраивать, потому что нет, не должен. Да что она меня не беспокоит? Ну же понимаешь, что рано или поздно вы хотите все же еще один тоже кредит или займ оформить. Да все уже ничего я не буду оформлять. Говорю, лет через 10 так, не раньше. Ну, значит, тогда теперь осталось оплачивать. Не, ты меня не уговорил, я короче. Осталось оплачивать. Все, давай прощаться с тобой. Сумку ты не покупаешь. Кредитору информацию передай, мои пожелания, требования. И привет пламенный. Ну, а что ну, еще? А что ну, что привет я тебе попросила двум сотрудникам передать. Ну, сумку, чтобы мне купили. Угу. Ну, такая мотивация. Вот. Ну, все. Контактные данные ваши не меняли? Ой, у меня каждое утро что-то новое. Возможно, я поменялась, не знаю. Ну что, я запихиваю, что на меня не приходит запас. Ну, все же подумайте, что меня приходит. Не-не-не-не. Не буду. Организм мой просто отторгает ваши просьбы. Ну ладно, ты выполнил свою работу, все, скрипт дочитал, давай Пакетова, а то у меня суп-то нет. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Геннадьевна, компания «Кредитер», меня зовут Иванов Михаил Викторович, отдел сканер, газозапись. 44-й день, просрочки, ни одного платежа. В чем проблема? Почему вопрос решаете? А что это за компания такая, «Кредитер»? «Кредитер», смарт-кредит. А, смарт-кредит. Ну, да, вы пока просрочки находитесь, и уже... А что, денег нет у вас? Мы вам так отвечали, когда займ выдавали. Ой, ну что же вы так не ответили? Вы же написали на меня заявление в полицию. Нет, 12. Чего у вас ну, там что? Чьи-то? 12 чего названиваете? Потребовалось, чтобы займ получить. Ну? Что названием-то? Вы уже не понимаете. Ну, пусть полиция разбирается теперь. Деньги у вас, правильно? А, пусть деньги полиция, брали, правильно? Говорю, разбирается. 12 минут потребовалось. Вы заявление накатали? Все. Вам дали 12 минут. 12 минут дали. Так, ты меня хочешь к совести, к стыду призвать? Не ты, а вы. Ты. 12 минут потребовалось, чтобы получить. Ну что, тебе 12 минут почему? Заело, вас что обязаны ли? Ждать. Будете ждать. Почему? Да, обязаны вас ждать. Вот и будете ждать. Угу. А вы, у вас все в порядке там? Шикарно. Вы информацию усваиваете или вы считаете, что... Вот из уст смарт-кредита? Нет, не усваиваю. Вы, мой организм вы ее игнорит. За счет наших средств, а? Чего ты? Ну что ты так раскипишился? Ничего. Ну успокойся. 11 дней вам... Стоп. Вам 15 тысяч дали, правильно? Так. Деньги взяли. Ну и что? И, действуйте, да, и об этом вообще ничего не говорили. Так мы вернем, в любом случае. Ну, вы можете сидеть, улыбаться, вводить в себя в заблуждение, там, себя? Не знаю, ощущать себя. Главное, чтобы ты себя не вел в заблуждение, а получается ввел, когда на такую работу пришел. Вы мне объясните, пожалуйста. В чем проблема у вас? Что ты там шакал постоянно ругаешься? В чем? Не ругайся. Ничего. Тебя это не красит. Здесь Любовь Геннадьевна. А. Любовь Геннадьевна, вам нужно не успокаивать себя. Вам нужно решать вопрос. Я не переживаю. Я не ругаюсь. Любовь Геннадьевна, нет смысла. Не реагируй так. Все у тебя будет хорошо. В общем, смотрите. В следующей жизни. В этой уже не будет. Грехов много. Я могу как общаюсь, так общаюсь. Я могу призвонить вам и вы услышите тот же самый голос, Любовь Геннадьевна. Да перезвони. Вы понимаете, меня это не беспокоит. Час времени решайте вопрос. Давай, точно час порядок. Времени тебе на то, чтобы успокоиться, да. Вызови себе неотложку, пусть тебе укольчик сделают. И у тебя настроение что сказали, улучшится. Что сказали, Геннадьевна? Все, давай, шакал со смарт-мани, проваливай. Открываем личный кабинет. Проваливай. Берем карту и оплачиваем. До свидания. Прощай, мразь.